Далеко не только кот Васька, — отметил бояр когтями. Двоих самых невежливых баба-яга, бормоча сквозь зубы, намертво склеила носами. Бедолаг так и увели неразлепленных, хотя едва сдерживающие гогот стрельцы предлагали решить проблему одним взмахом сабли. Потом бабка действительно позволила себя увести. Но это после того, как горячий азербайджанский домовой бомбардировал незваных гостей всем, что попалось под руку, а под конец выскочил из-за печи с хевсурским кинжалом в зубах. Он порезал бы кучу народа, не уйми его яга. Назим, скрипя сердце, согласился остаться и следить за домом, пока его любимая хозяйка сходит в гости до царева двора со слугами его верными об жизни до правопорядки потолковать. Когда бабулю увели, бояре заколотили дверь. На двор домовой традиционно не выходил, ни его это вотчина, поэтому мы с Митей его и не видели. Когда вернувшаяся из баньки яга, свежая, улыбчивая, в новеньком сарафане и платочке впорхнула в горницу, мы все приветствовали ее стоя и аплодисментами. Все-таки, что ни говори, а бабка у нас красавица и прелесть, каких поискать. «Как же я вас всех люблю!» — даже всплакнула она, пытаясь махом обнять всех нас вместе взятых. Меня, Митю, господина Шпиц-Рутенберга, кота и домового. Это трудно представить, но у нее получилось. «Дуйте в баню, ясные соколы, а мне еще стол накрывать, друзей верных почивать. Разговор-то у нас долгий будет». Мы с напарником быстро взяли полотенце и чистую одежду, а вот бедный Кнут Гамсонович до бани не дошел. Два дня безоглядного употребления крепкого алкоголя на голодный желудок, переодевание, афера, участие фактически в противоправных действиях, а главное — перенасыщение эмоциями, свалило честного немца прямо на выходе в сенях. Митя осторожно перенес его на лавку, укрыл тулупчиком, сунул свою подушку под ухо. Намаялся человек за сегодня. Понимаем. Мы же с наслаждением окунулись в расслабляющее тепло русской бани. Все-таки это нечто сакральное, тайное, на глубоко духовном уровне. Не просто мытье тела, а полное очищение души. Чакры надо чистить березовым веником, спарком и квасом, уж поверьте. На этот раз я сам взял в руки веник и, хорошенько макнув его в кипяток, примерился к Митькиной спине. — Только не со всей силы, Никита Иванович, прибьете еще ненароком-то! — Не боись, — выдохнул я с мясницким хэканьем, опуская тяжелый веник ему на поясницу. — Ага, еще! А что, уже был, че ли? — Не понял. Именно что не понял я, в одну минуту хлестанув его со всей дури. Митя пикнул и обернулся с самым недоуменным выражением лица. «Никита Иванович, отец родной, так вы парить-то будете, аль как?» «Я тебя уже парю». «Да ладно вам, Иванович, какая-то крох трехлетняя меня венчиком гладит. Покрепче нельзя ли?» Я обиделся и взял веник двумя руками. «С начальством так не разговаривают. Ей-богу, клянусь, чем хотите, но бедный березовый веник я измочалил об Митькину спину до трех голых прутиков. Сопутствующий этому делу разговор смело можно было ставить саундтреком под любой фильм для взрослых, но толку... «Еще, еще, подайте, Никита Иванович, не жалейте меня молодого!» «Ах, вот так, а так...» А двойным с закрутом и перехлестом, ух, слабовато будет, ох, вяло, ух, не пробирает до косточек, а только так скользит себе мимо. А я тебя вот так с разбега проняло, ничего не чувствую, да вы жарьте меня, жарьте. Все, не могу больше. О, да вы не мужик, что ли? В каком смысле? А давайте-ка я вас. В общем, как вы, наверное, догадались, я сдался первым. Лег на полку в полном изнеможении. А Митька от души отхлестал меня новым веником так, что из бани я не шел, а летел, чуть касаясь грешной земли кончиками пальцев ног. Душа парила где-то в небесах, под полярной звездой, чистая, светлая и незапятнанная, как в детстве. Баба-яга уже накрыла стол, Назим расщедрился на долму в виноградных листьях, тушеные бараньи потроха, шашлык с помидорами и болгарским перцем, салаты с фасолью и лука, а на десерт свежую пахлаву с орехами, буквально сочащуюся медом. Покосившись на меня и с надеждой вытянувшего шею Митьку, яга покачала головой, порылась в шкафчике и достала бутыль настойки. Аккуратно разлила на три стопки, выпрямилась во весь маленький рост и тихо произнесла: «За нас, за братство наше милицейское!» Мы дружно поднялись и чокнулись. Бабка нашла самые нужные слова. Сколько помню себя в Лукошкине, по большому счету доверять я мог только им, своим верным соратникам по службе, которая, как известно, и опасна, и трудна. И то, что не всегда видна на первый взгляд, тоже правильно. Люди должны чувствовать защиту закона, а не его контроль над их жизнью. Митя занюхал рукавом, быстро закусил долмой и вдруг рухнул, как подкошенный, прямо под лавку за столом. — Спит он, Никитушка, умаялся сердешный. Ну и настойка, ясное дело, поспособствовала. Я недоуменно покосился на свою стопку. Ни малейшего алкогольного опьянения не чувствовалось. Более того, мою голову словно бы провентилировали изнутри. Разум был ясным, мысли кристально чистыми. То есть на меня это действовало иначе, что ли? «Да-га-да!» — насмешливо хмыкнула яга. «Настойку-то я из одной бутылки наливала, а вот в каждую стопку на донышке свое лекарство капнула. Кому для крепкого сна, кому для бодрости, кому от радикулиту. До утра у нас время имеется, вся ночь впереди. Так уж давай рассказывай, что да как в подземном мире вызнал. Где змеи искать будем? Как в жилище его пойдем? Каким средством верным злодея бить станем?» «Может, сначала вы мне расскажете, почему все время скрывали факт рождения у вас трех дочерей?» «Нет уж, сокол участковый, я первая спросила. Так что дела служебные нам нынь поважнее личных будут. Да и дело-то прошлое». Я внимательно посмотрел ей в глаза. Бабкин кот мягко тронул меня лапкой за штанину, словно бы намекая: «Не дави, в свой час сама раскорится. Ей поди тоже не в радость столько лет такой груз в одиночку на сердце волочить». Я опустил руку вниз, погладил Ваську меж ушей и уступил. «Хорошо. Буду докладывать по порядку. Во-первых, отдельное спасибо за полотенце». «Ширинку, что ли? Да ты ее не потерял ли?» Я выдохнул через нос, мысленно досчитал до 10 и начал свою короткую повесть о двух милиционерах в подземном царстве. То есть об одном милиционере и об одном, даже не знаю, как его назвать. Митька. И этим все сказано. В детали можно не углубляться. Все поняли. Рассказывал я довольно бодро. Наша домохозяйка пару раз даже хихикнула. На том моменте, когда дверца шкафа шибанула ее зятя поперек клюва, бабка вообще торжественно пожала мою руку. Орлана, как я понимаю, все-таки уважала, хотя и считала безбожным проглотом, прибить которого легче, чем прокормить. Информацию о месте жительства змея Горыныча восприняла с энтузиазмом. В отличие от меня, она про эту стеклянную гору не один раз краем уха слышала. И да, это действительно где-то на востоке. Пешком не дойдем, но на ступе долететь можно. С одной пересадкой, чартером через Лысую гору Кощей Бессмертного. Секундочку, споткнулся я, потому что любое упоминание о местном преступном авторитете было чревато плавным перетеканием одного уголовного дела в два, а то и в три. Вы уверены, что нам надо останавливаться именно на Лысой горе? Мне там, мягко говоря, не рады. А меня, стал быть, думаешь, цветами встретят? «Думаю, оружейным салютом из всех стволов. Бабуль, да он расшибет нас в воздухе раньше, чем мы зайдем на посадку. Вам Митю не жалко?» «Жалко. Молоденький парнишка», — без малейшего оттенка скорби в глазах признала яга. «И тебя жалко, и царя, и себя старую тоже. Однако что ж делать-то? Служба есть служба, и никуда нам от долга перед отечеством не деться». «Не слишком пафосно?» «Да я сама знаю, что слишком. Бабка выдохнула и опрокинула вторую стопку. «Не боись, чистая валерьянка. Вон, как кот уши навострил. Иди отсель, Васенька, тебе нельзя». «Мяу». «Нельзя, говорю? Мяу! На, подавись!» Моя домохозяйка щедро плеснула в подставленную миску, и кот отвалил на крыльях валерьяновой эйфории.